уборщицы. Сергей молчал. «Бывает», — попытался помочь ему Решетов. «Люди горбятся, хромают и этим выделяются среди других. Или в разговоре картавят, жестикулируют, присказки не к месту произносят». «Ничего такого не приметил. Говорят, как все». «Хорошо», — вздохнул следователь. «Номер квартиры ювелира вы сообщили, а дом, улица?» Пыжлов уже в который раз вытер взмокший лоб. «К чему мне? Думал, поеду вместе с Аликом. Я у вас в городе плохо ориентируюсь, а сами от него сбежали». Сергей промолчал. Решетов хмуро посмотрел на него. «Эх, Пыжлов, вот вы считаете себя обиженным, обманутым. А ведь в лапы мошенников вас толкнуло желание нажиться. Будь на месте одного из них настоящий иностранец, он бы, выходит, начал знакомиться с нашей страной с вашего обмана». Майор встал и добавил: «Подождите в приемной. Поедете со мной искать улицу, где живет ваш ювелир». Уже 5 часов они колесили по городу, отыскивая место, где произошла встреча с ювелиром. Еще в самом начале поездки майор спросил Сергея: «Долго от гостиницы ехали?» «Минут 15-20, не больше». «Да у светофоров стояли». «Где-то рядом. Километрах в 10 примерно», — отметил про себя Решетов и, проверяя догадку, поинтересовался: «Шоферу такси сколько заплатили?» «Когда туда ехали, Алик 2 рубля выложил. А вот сколько набило, не знаю. А обратно? Столько же, не больше». Пыжлов говорил, чувствуя на себе сосредоточенный взгляд работника милиции. «Отсюда поехали прямо». Он показал в сторону от железнодорожного вокзала. «Потом направо, мимо низеньких домишек. Видел трамваи, хлебозавод, автобусная станция слева, а может, справа». Оставалось разыскивать, надеясь на наитие Пыжлова. Каждый раз, двигаясь по новому маршруту, Решетов с надеждой смотрел на Сергея. Вдруг узнает какой-нибудь ориентир. Время бежало. Результатов не было. С наступлением ночи город пустел на глазах. Поубавилось пешеходов, схлынули потоки машин. Внезапно погасла часть уличных фонарей. Жилые массивы распались на отдельные дома, зеленые зоны. Поиски продолжались. Каждый раз Пыжлов, выходя во время коротких остановок, возвращался и говорил: «Не здесь». Последний раз Сергей ходил очень долго. Озираясь и вытягивая шею, будто принюхиваясь, он обошел большие здания, как бы нависшие над сквером, а вернувшись, виновато произнес: «Может, на сегодня хватит? Замучил я вас». Решетов понял. Парень выдохся, находится на последнем пределе своих возможностей. Вести розыск дальше не имеет смысла. В такой темени можно проехать мимо и не заметить. В ответ же пробурчал: «Ну что ж, продолжим завтра с 9». Поиск возобновили, как и условились, с утра. Начали опять от гостиницы «Интурист». Решетов опустился на заднее сиденье. Быглову предложил сесть рядом с водителем. Там виднее. Вырвавшись из плотного транспортного потока на магистрали, машина свернула на улицу, замощенную бетонными плитами. Майор слегка тронул Пыжлова. «Слева бани. Не они?» «Нет». Волга неторопливо катила по улице. Сергей вдруг заинтересовал появившийся впереди переулок. Что-то в нем показалось знакомым. То ли овощной киоск на углу, а может, старые деревья вдоль тротуаров. «Свернем, а? обратился он к водителю.